К тому же дерзкие смутьяны-парламентарии позеленеют от досады, если принц перейдет в католичество. Разумеется, светлейший князь и епископ готов оказать поддержку принцу даже в случае его отказа от такого альянса. Но этот выход он считает наилучшим и от души желает его высочеству получить большое приданое и красавицу жену, а парламентариям позеленеть и почернеть от досады. И тайный советник продолжал мелкими глотками безмятежно подтягивать свой излюбленный напиток. Когда Фихтель удалился, Карл Александр зашагал взад и вперед по комнате. Голова у него трещала после одинокой ночной попойки. Он тяжело переводил дух, запустив руку в свои густые белокурые волосы. Вот уж хитрецы так хитрецы. Католики хотят его обратить. Это Шенборн, это Фридрих Карл, славный, веселый, загадочный друг-приятель, но и хитрец. Он расхохотался. Черт возьми, ловкий форфит. Большинство высшего офицерства католики, а католики лучшие солдаты. Он со своей стороны после Венеции стал очень терпим в религиозных вопросах. Католическое место всегда ему нравилось, а для солдата католичество с ладаном, образами, облачениями, пожалуй, самое подходящее дело. А если он таким образом угодит своим вюрцбургским и венским друзьям, тем лучше. Себе он так или иначе ущерба этим не нанесет. Красивая, богатая принцесса. Конец вечным ламентациям и мучениям из-за каждого дурацкого талера.